многое можно сказать в защиту принципа разделения труда, не правда ли? Очевидно, сержант считал, что вопрос не требует ответа, и пока не вошла Сюзанна, несколько минут в комнате царило молчание. «Вы хотели меня видеть?» — спросила она коротко. «Да». «Вы сядьте, миссис Уорбик». «Либергот», — воскликнул доктор Ботвинг. «Доктор Ботвинг», — сказал Роджер сурово, — «если вы хотите оставаться здесь, не вмешивайтесь». «Прошу прощения, сержант, это больше не повторится, обещаю вам». Роджерс опять повернулся к Сюзанне. «Я понял, что вы были в кухне, когда ваш отец приготовлял чай для леди Камиллы Прендергаст», — сказал он. «Верно». Сюзанна казалась искренне озадаченной, и взгляд у нее был одновременно и настороженный, и вызывающий. «Он сказал, что вы помогли ему готовить чай, это правильно?» «Я налила в чайник кипятку только из всего». «И больше ничего?» «Конечно, ничего. Вода вскипела, папа резал хлеб, и я спросила, заварить чай?» А он ответил «да», но я и заварила. Наступила долгая неприятная пауза, а потом Сюзанна сказала тоном, в котором слышался страх. «А что с чаем?» «В нем был яд», — отчеканил Роджерс. Рука Сюзанны взлетела ко рту, будто зажимая крик. «Яд?» — пробормотала она. «В чае, который приготовил папа?» «В чае, который вы готовили вместе». «Но ведь я ничего не делал, говорю вам, только и всего, что налила в чайник кипятку, как папа мне велел». «Да из какой стати мне травить кого-то?» «Вы знали, что чай предназначался для леди Камиллы?» «С ней что-нибудь случилось?» — быстро спросила Сюзанна. «С леди Камиллой ничего не случилось. Вы прекрасно знаете, что она не пила этого чая. Его выпила миссис Карстерс». «А что случилось с ней?» Лицо Сюзанны опять стало холодным и угрюмым. «Миссис Карстерс умерла». «Ну уж это не моя вина». Сюзанна проявила не больше волны, или в том, что она разбила фарфоровую чашку. «Что вы делали у дверей в комнату леди Камиллы?» — спросил вдруг Роджерс. «Я хотела поговорить с ней». «О чем вы хотели говорить с леди Камиллой?» «Я ей такого наговорила сегодня утром, когда пришла посидеть в комнате его светлости, и я...» «И вы хотели продолжить этот разговор? За этим вы пришли?» Сюзанна пожала плечами. «Теперь это уже не имеет значения», — сказала она. «Во всяком случае, я ее не видела». «Вы вошли туда для того, чтобы посмотреть, выпила ли она чай, так ведь?» «Говорю вам, я ничего не знала про этот чай», — раздраженно повторила Сюзанна. «Когда я пришла туда, из двери выходила миссис Карстерс. Она сказала, что леди Камилла спит, ее нельзя беспокоить. Мы крупно поговорили, а потом она понесла чай в свою комнату, а я ушла в свою, только из тебя». «А вы не попытались остановить миссис Карстерс и не дать ей внести чай, который, как вы знали, предназначался леди Камилле?» «С какой кстати?» «Говорю вам, что я не знала». «Хорошо, миссис Уорбик. Незачем это повторять. Думаю, что мне больше не придется вас беспокоить. Вы понимаете, что вас могут расспрашивать об этом потом и другие?» «Такой же ответ и тем будет», — ответила Сюзанна и возмущенно направилась к двери. Когда она ушла, доктор Ботвинг сказал: «Прошу извинить меня, сержант, за мое восклицание, но я был огорошен. Это милая женщина, по-видимому, вдова достопочтенного мистера Уорбика». Роджерс кивнул. «Это такой факт, который, конечно, надо учесть. Позвольте спросить, давно вы об этом узнали?» «Только сегодня, после обеда». «Ах так. А остальные тоже об этом узнали?» «До сегодняшнего дня об этом не знал никто, за исключением Брикса. Сэр Джулиус узнал об этом только после смерти лорда Уорбика. А дамы?» «Сообщили только леди Камилле. Это было как раз перед обедом». «Понимаю». Историк целую минуту сидел, погрузясь в свои мысли, а потом пробормотал себе под нос, видимо, без всякой связи с предыдущим. «У людей необразованных словарный запас очень ограничен, да и выражают они свои мысли очень неточно. Иначе это можно было бы счесть уликой, заслуживающей расследования. Но даже в этом случае не вижу, чем бы это могло помочь». «Что вы сказали?» — спросил Роджерс. «Я? Ничего. Я, кажется, как говорится, разболтался». «Ну-с, теперь вы собрали все факты, которые искали, сержант?» «Думаю, что да». «Вот и хорошо. Доктор Ботвинг, ну, и принялся смотреть на огонь.